Рамсгейт, 17 апреля 1876 года. Дорогие отец и мать, телеграмму вы, наверное, уже получили, но вам, вероятно, хотелось бы узнать больше подробностей. Из Лондона спустя 2 часа мы отправились в поезде в Рамсгейт. Это приблизительно 4,5 часа езды. Красивая дорога. Между прочим, мы проезжали по холмистой местности. Внизу холмы поросли скудной травой, а наверху – дубовой зарослью, что очень напоминает наши дюны. Мы проезжали также мимо Кентербюри, город, который еще много сохранил из своих средневековых построек. В особенности там есть великолепная церковь, окруженная вязами. Я не раз видал на картинах нечто вроде такого города. Вы, конечно, себе можете представить, что я все время сидел у окна и ждал Рамсгейт. Около часа дня я прибыл к мистеру Стоку. Его не было дома, но сейчас вечером он уже возвратился. Здесь 24 мальчика от 10 до 14 лет. Школа таким образом невелика, окна выходят на море. Вечером мы ходили с мальчиками в церковь. В 8 мальчики ложатся спать, в 6 встают. Есть еще один учитель 17 лет. Он, я и 6 мальчиков спим в другом доме, тут же рядом, где у меня есть маленькая комната. Между прочим, в ней бы хватило места и для нескольких гравюр по стенам. Но довольно на сегодня. Какие чудные дни мы прожили. Благодарю, благодарю за все. Поклон всем, с мыслью о вас, жму руку, ваш любящий сын Винсент.